Он стоял на травянистом холме и размышлял обо всем, что должен будет сделать. Шустрик ждал его в Перводомье. Он должен снова повидаться с ним. И, конечно, с друзьями у стены сборищ. Что за истории у него в запасе? Сколько еще мест надо повидать? И, конечно, мимолетку. Фрези-мимолетку, темную и стройную, как тень. Прозвучала трель ночной птицы. Мир был так огромен, а ночное небо так полно мерцающего света. Это пришло к нему как пламя, как звезда, горевшая у него в сердце и на лбу. Он понял. Засмеялся и подскочил, потом снова засмеялся. Он прыгал и кружился на вершине холма, и голос его звенел от восторга. Окончив танец, он скатился со склона и, распевая с развивающимся хвостом, помчался в поля. Око Мурклы спокойно следило, как его яркая фигура исчезает в высокой траве. «Хвост с трубой» или «Приключения молодого кота», примечание автора. За очень немногими исключениями, все незнакомые слова в этой книге принадлежат к языку предков племени. Племя, как и все его теплокровные братья и сестры, да и еще кое-кто, владеет двумя языками. Повседневный язык, переводчики для краткости иногда называют его катаязом, племя разделяет с большинством других млекопитающих. Это единый язык, сложившийся в основном из движений, запахов и состояний при нескольких легко разгадываемых звуках и криках, придающих ему выразительность. В этой книге единый язык представлен в грубом переводе на английский и в не менее грубом на русский. В особых случаях или специфических описаниях, где единого языка недостаточно, употребляется язык предков. В этот разряд входит почти все ритуальное и, конечно же, легендарное. В языке предков преобладают глаголы, хотя смысл может усиливаться и посредством строчных выделений и курсивов. Чтобы не заставлять читателя непрестанно заглядывать в словарь, многие слова языка предков переведены прямо внутри текста. На всякий случай, однако, в конце имеется и глоссарий. Глоссарий или словарь повседневного катаяза. Бояки – боячий, кролики – кроличий. Бряд – неестественность, неправильность. Бябяны – овцы. Вяки – собаки. Грян – орел. Духмяна – кошачья мята, вызывающая опьянение. Заряна – зарянский, восток – восточный. Западяна – западяный, запад – западный. Зрячесть – дар провидца. К. Душа, дух. Несомненно, восходит к древнеегипетскому слову того же значения. Каркаряки, вороны. Крылянки, птицы вообще. Ляны, ленята. Олени, оленята. Мерзляна, мерзлянный. Север, северный. Миляк, миляги. Дружеское обращение. Единственное число и множественное число. Мрязь. Тухлятина, падаль, трупы. Иногда как ругательство. Мряуш. Мышь как еда. Мурдрый. Льстивое словечко при обращении к вышестоящим. Муряна. Море. Мурчел. Покошачий, лишенный света. Человек вообще. Мягкого засыпания. Прощальное приветствие. Мягкого мяса, приветствие при встрече, может сокращаться до мя-мя. Мямля, недотепа, недоумок. Мяузингер, мини-зингер, певец-сказитель. Приятные пляски, любезное пожелание. Селяна, лисица как порода. Скользь, змея. Тепляна, теплянный, юг-южный. Фела, кошка-самка, несомненно, восходит к Феле Плесуньи Небесной. Ярос — устрашающее зло. Яснозрячий — провидец. Конец книги. Звукорежиссер Елена Ситникова, читал Кирилл Петров.